Глава 15. Ирина. Дон был взбудоражен. Давно ли мы с ним ходили на вылазки вместе? С точки зрения времени демонов — нет. Но если учитывать, как развивались события в человеческом мире, то определенно наша последняя вылазка была очень давно. Поэтому даже я внутри испытывал некий трепет. Но дело, на которое мы отправились, было несложным. Найти Ирину не составит труда, ведь милая убийца посмела вновь оказаться у пекарни, чем навлекла на себя много проблем. А метку на нее я поставил еще тогда, на крыше. Подумал, вдруг понадобится. Вот Ирина и пригодилась. Как метка, так и сама девушка. Правда, я не планировал откручивать ей голову, как обещал. Все же мысли у меня были несколько другими. Раз уж у этой девушки такие неординарные способности, то она может мне помочь в гимназии, ведь я всерьез обеспокоился образованием детей. Интересно, чему может обучить девушка-убийца моих деток? Насколько они могут стать опаснее? Вот и проверим. Ирину мы нашли в одном из кабаков, что явно не подходили для отдыха молодой девушки. Но быстро взглянув в души окружающих, я весело улыбнулся. Да нет, вполне подходит. Это была точка сбора отребья разных мастей, и убийц здесь было предостаточно. Пройдя по залу, я не спешил подходить к Ирине, хоть Дон и нудел постоянно по духам, что вон она сидит в дальнем углу и уже напряглась, увидев наш приход. Точнее, мой. Дона она, естественно, не видела. Казалось, что девушка сейчас вскочит со своего места и убежит. Но нет. Оказалась на месте и лишь потягивала свое пиво, внимательно наблюдая за мной. Я не удержался и подмигнул ей, на миг повернувшись в ее сторону. Девушка дрогнула, но маска безразличия осталась на ее лице. Ее самообладанию можно было лишь позавидовать. Я подошел к барной стойке и попросил самый крепкий алкоголь, что был в баре. Что, зря пришел, что ли? Вдруг я когда-нибудь открою бар, а из ассортимента мне был известен алкоголь борделя, в котором я очутился из-за приспешников Дриеры. Пора расширять кругозор. Да и я, можно сказать, приобщился к барному делу, создав свое сливовое вино. Или же я больше стал сомелье и виноделом? Слишком сложный вопрос. Бармен странно посмотрел на меня, но продолжил стоять на том же месте. Кажется, я отвлек его от принятия заказа у какой-то банды. Один из той компании повернулся ко мне и злобно зыркнул. Лысая голова с татуировками по всему черепу. Шрам через правый глаз. Да по этому человеку можно было сразу сказать, что он периодически занимается геноцидом человечества, а не вяжет кружевные салфеточки по вечерам. «Слышь ты, червь!» — быканул на меня лысый, не прошло и минуты. Бармен и несколько человек сразу же отошли от барной стойки. Видимо, я не первый, кто нарвался на встречу с этим бандитом. Но какое мне дело? «Молодой человек», — обратился я к бармену, а тот сглотнул. «Еще раз обращаюсь к вам. Мне нужен самый крепкий алкоголь, что есть в этом заведении. Надеюсь, что вы меня не разочаруете». «Почему бы не заказать самый крепкий алкоголь, раз уж меня никакой не берет? Могу лишь надеяться, что это будет не чистый спирт, иначе я разочаруюсь во вкусе Ирины, раз она выбрала такое убогое место». «Ты меня что, игнорируешь?» — закричал лысый. «Жирный, ты видишь это? Какой-то пришлый меня игнорирует». Лысый обратился к своему дружку, который был как четыре меня. «Да уж, прозвище ему подходит. А лысого зовут Лысый? Не удивлюсь, а то, видимо, у этих бандитов было туго с фантазией. Это как я бы назвал себя королем. И это как минимум безвкусно, и тем более, если я когда-нибудь встречу человека с кличкой Король, то сразу могу сделать вывод, что душонка у него так себе. Насколько надо быть неуверенным в себе, чтобы назвать себя королем, да еще и просить других так себя звать? Думаю, что намного. И да, я игнорировал бандитов. Пусть попробуют мне что-то сделать. У меня припасено несколько экспериментальных булок, которые мне было жалко пробовать на своих знакомых. А тут целое раздолье, на ком можно было испробовать свои творения. Я даже надеялся, что они решат напасть. Вот же будет номер. И даже подходящие веселые булки имелись у меня и у Дона в хранилище. «Да, он игнорит тебя, лысый!» — поддакнул жирный, и я все же закатил глаза. «Фер, ты слышишь? Они полные дегенераты, раз даже прозвища у них дурацкие!» — заржал громко только для меня Дон. «Давай их накажем!» Секретарь думал о том же, о чем и я. «Мы их накажем хотя бы за безвкусие». И это я еще жаловался на то, как Сора придумывала название для кафе и для пекарни. Хорошо, что не называла пекарню «пекарня», а кафе — «кафе». Тогда у меня появились бы вопросы к духу. «Слышь ты, кусок дерьма!» — начал повторять лысый и схватил меня за плечо. «А вот и первый звоночек». Я не стал терять времени и одним отработанным движением засунул несколько булок в рты его и его товарищей. «Ты повторяешься», — холодно сказал я. «Приятного аппетита», — ухмыльнулся. Сразу же послышались крики компании бандитов. «А теперь, милейший, я жду свой алкоголь». Позади меня разверзся небольшой ад. Лысый начал бегать и чесать сначала голову, а потом и все тело, а жирный чесал свой большой живот. Кстати, довольно интересные булочки, хоть и экспериментальные. Одна вызывала рост волос, а вторая позволяла худеть при поедании. Но, как я уже и сказал, эти были экспериментальными, а потому лысый стал похож на мифического Йетти, про которого слагают легенды в этом мире. Хотя поверье пришло как раз после того, как брат однажды съел сразу две булки. Булку волос и булку жара. Вот и отправился он в снега, а там стал целой легендой про Йетти. А вот жирный стал намного худее, и теперь его можно было назвать худой. И все это сопровождалось такими адскими муками, что со стыда их компания поспешила скрыться из кабака под веселые смешки народа. Булки нужно отправить на доработку. Слишком сильный эффект. А ведь я планировал их продавать дамочкам. Не подходят еще. Бармен отмер и быстро налил мне алкоголь из бутылки, где определенно плавала какая-то змеюка из зоны. Хотя бы пойло было нормальным. Так что, выпив его залпом, я сразу отправился к Ирине, которая теперь понимала, что бежать, скрываться или вообще что-то предпринимать было бессмысленно. «Ну, здравствуй, Ирина. Отдыхаешь?» Девушка скривилась от упоминания своего имени, но кивнула. «И зачем ты заходила ко мне? Не побоялась моего гнева?» «Нет, просто было любопытно, что за новое место открылось у тебя, а их оказалось целых два». Не моргнув и глазом, ответила Ирина. «Очень благородно с твоей стороны открыть гимназию для сирот». Девушка была искренней. Это я мог сказать точно. Ведь она точно размышляла, что случится с ее братом, когда ее не станет, если хоть одно задание она не сможет выполнить. Возможно, она даже рассматривала вариант, где ее брат попадал в место, подобное моему. «Ты можешь работать там», — как змей-искуситель сказал я. «Хорошо, что не как змей в том пойле, что я выпил». «Будешь учить детей, а я пристрою твоего брата, чтобы он был под твоим крылом. Заманчивое предложение, не так ли?» «Я...» Ирина задумалась, но тут же покачала головой, оставаясь такой же беспристрастной. «Откажусь. Не хочу подвергать риску брата. Там, где он сейчас, ему лучше всего». «Ну, это ее право». Не удалось уговорить девушку, но я и не планировал напирать. Преподавание должно быть добровольным, а то такой учитель под давлением может принести больше проблем, нежели пользы. «Но...» — вдруг сказала девушка. «Я бы сходила с тобой еще раз в зону пятого уровня, только вдвоем. Мне интересно то, как ты действительно расправляешься с монстрами. И тогда я буду должна тебе услугу, любую». Звучало заманчиво, хотя Дон и начал нудеть, что дел у нас по горло. А я тут расселся с какой-то девицей в кабаке и думаю пойти в зону. Но мы игнорируем секретаря и соглашаемся. Я люблю людей, которые сами предлагают контракты. А на уровне душ это был что ни на есть контракт. «Сейчас. Я согласен. Контракт заключен». Улыбнулся я во весь рот, а девушка вдруг потеряла на долю секунды свою маску и передернула плечами. Мы отправились сразу в центр зон. Вот так, с корабля на бал. Мне алкоголь никак не мог повредить, а Ирина была немного раскрасневшейся. Но стоило дойти до здания центра, как будто и не было у нее во рту и капли. Сильная девушка, раз так быстро, смогла разогнать алкоголь в своей крови. Ирина уже знала, какую зону мы могли взять, и сразу же пошла на стойку регистрации. Но не дошла, потому что навстречу нам шла уже знакомая мне девушка. «Фер!» — радостно воскликнула Виктория и подозрительно посмотрела в сторону Ирины. Та напряглась и сжала палку на своем поясе. Это была ее коса, которая раскладывалась в случае необходимости. «Виктория?» — улыбнулся я, не ожидая такой встречи. В последний раз я слышал про нее лишь тогда, когда отправил Дона, чтобы проверить состояние девушки из отряда Леоморта после печати седьмого круга. И с ней все было в порядке. А после круговорота дел я и забыл, что с ней. И было бы мне стыдно, не делая я ничего. Но уж слишком много дел возникло за последнее время. И даже герои Леоморта отошли на задний план, как и другие личности, с которыми я так часто сталкивался в другое время. «Фер, поздравляю тебя с открытием гимназии!» Сразу начала Виктория, не отрывая взгляда от Ирины. «И почему девушки так цепляются за моих спутниц? Это какая-то особенность женского поведения? Обращать внимание на всех девушек рядом с объектом своей заинтересованности?» Этот момент я давно отметил. «Ты настоящий герой!» Продолжила сыпать комплиментами Виктория. «Вот умеет лучница находить подход». Я улыбнулся. «А куда это вы? Я слышала от Святослава, что ты был с ним в рейде в аномалии, а сейчас снова пошел». Виктория замолчала, будто ожидала продолжения, и я не стал скрывать. Не было ничего примечательного в нашем походе. Я и не скрывал никогда, что периодически ходил в зоны, так что можно и рассказать. «В зону пятого уровня. Меня пригласила Ирена». Сразу сказал я, а Ирина сначала улыбнулась, а потом нахмурилась. «А можно с вами?» Сразу засияла Виктория. «Я не смогла набрать группу, а хотела проверить свои навыки. Вы же не будете против?» Ирина хотела отказать, но видела мое умиротворенное выражение лица. Викторию она точно узнала и сейчас просчитывала все «за» и «против». В конечном итоге Ирина махнула рукой и дала свое согласие. Виктория была очень рада такому повороту событий. Мне же было попросту весело. В баре я выпил змею, а сейчас передо мной, казалось, схлестнулись две другие, которые периодически смотрели друг на друга с вызовом. Что-то меня окружают совсем недобрые дамочки. Этим только палец дай, откусят по локоть. Зарегистрировались и сразу отправились. Та зона, которая пришлась по душе Ирине, находилась в северной части города и принадлежала промышленной части. То есть ее никто не закрывал, и проход там был свободный. Почти та зона, в которой мы познакомились с Максимом. Единственное отличие, что в эту могли попасть не все, и туда не ходили дежурные группы. В этот раз нам помогла внезапно свалившаяся Виктория. Ирина погорячилась, когда хотела отправиться в эту зону, потому что не подходила по критериям. А вот Виктория очень даже. После небольшой стычки на регистрации лучница вышла победительницей, и мы отправились. Зона пятого уровня также была в небольшом здании центра, но людей было меньше, ведь находилось здание не в центральной части города, а на окраине. Тут и люди были другие, и здания. В портал входили маленькие группы, которые показывали свои пропуска, и мы не стали медлить, зайдя внутрь первого круга. Здесь не было торговой площади, а сам первый круг уходил далеко за пределы видимости. Пожалуй, это была самая масштабная зона, которую мне удавалось увидеть. Чтобы пройти до портала на второй круг, нужно было совершить самый что ни на есть марш-бросок. И шли мы долго, периодически убивая всякую мелочь, типа пауков или горгулий. С Викторией дело шло быстрее, потому что ее лук стрелял безостановочно, а Ирина убивала мелких тварей своей косой. Я даже почти ничего не делал, пока девушки молчаливо соревновались, кто больше тварей завалит. Я залюбовался на некоторое время слаженной работой воинственных девушек и не сразу услышал приближающуюся команду, которая шла с другой стороны. А сказал мне о приближении Дон, который решил разведать местность. «К нам идут!» — возник и пропал секретарь. «Спасибо, я и так видел, что к нам приближались какие-то странные личности. Но мы уже подошли к порталу на второй круг и незамедлительно вступили в него. Хотел бы я сказать, что тут дело пошло быстрее, но нет. Девушки сражались ожесточеннее, пытаясь пройти на второй круг, но лук плохо подходил против борьбы с монстрами этого уровня. А Ирина попросту не могла потягаться в одиночку с таким количеством врагов. И это послужило началом ссоры девушек. Я не вслушивался в сыплющиеся оскорбления, которые звучали как милые замечания, но на самом деле таковыми не являлись. Все мое внимание было сосредоточено на этой группе, которая решила последовать за нами на второй круг, хоть мы и прилично отдалились от портала. Нет, девочки, конечно, молодцы, что выбрали такое время для ссоры. Вот только гости приближались, и их речи мне совсем не нравились. «Сегодня небольшой куш, командир. Мало людей заходило в зону. Нам и поживиться было нечем», — жаловался один из 10 человек, которые решили догнать нас. «Ничего, ты же видел, что к нам зашли две девушки и простак без брони. Девушки были хорошо одеты, так что сможем с ними поразвлечься. А после заберем их снарягу. Они не будут против», — захохотал командир. «Что происходит в зоне, то остается в зоне. Все же знают это правило». «Вот оно как! Да это же натуральные мародеры. Не знал, что и такие тут водятся. Хотя было довольно логично, что я их не встречал. Чем они могли поживиться у меня? Правильно, ничем. А вот две ссорящиеся девушки имели неплохую броню и оружие. Да и правильно сказали гости, Виктория и Ирина были красивы. Только планы мародеров не осуществятся». «Ты можешь чуть активнее работать своим никчемным луком, или ты его для красоты носишь?» — кричала Ирина, отбиваясь от демонов бурь. «А твоя коса будто такая полезная, ты же промахиваешься!» — парировала Виктория. И так они уже шли по 10-му кругу, как мне кажется. «Дамы!» — громко позвал я девушек, и они резко посмотрели на меня. Я стоял и никак не реагировал на нападение тварей. Дон как раз вернулся и сообщил мне, что там было не 10 человек, как я подумал изначально, а 20. Да уж. «У нас через пару минут будут гости, и они хотят нас ограбить и убить». «Твари?» — сразу стала серьезной Виктория. «Подумай сама», — ехидно сказала Ирина, забыв, что она была безразличной убийцей. «Какие твари могут убить и ограбить? Хотя люди ведь тоже могут быть тварями. Все же ты права». «Молодцы. Дам вам позже пирожок за верные выводы», — похлопал я в ладоши. «Минута. Давайте встретим гостей как положено, а после продолжим наш рейд». «Ты ведь даже не напрягаешься, Фер», — обиженно сказала Виктория, но довольно быстро смягчилась, когда услышала про пирожки. «Так я дал вам время размяться?» Улыбнулся я и пожал плечами. «А вот и наши гости». «Хоть что-то интересное сегодня», — размяла плечи Ирина, ведь это было ее специализацией. Убивать людей порой было веселее, чем монстров. И тут я был с ней согласен. Тем более, когда всякие грешники сами нарывались на то, чтобы попасть в ад. Скатертью им дорога, а мы устроим им прямой путь без пересадок. Размялись девочки хорошо и сейчас были в нужной кондиции, чтобы покарать кого-то. «Я же могу их съесть?» — возбужденно спросил меня Дон, который только и ждал какого-то веселья. «А развлечения сами пришли к нам».